Да ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Это не игра, Брис! Из-за тебя нас грохнут! Если тебе не нравится мой план, ты можешь в нем не участвовать. Да нет у тебя никакого плана! Есть у меня план, я не успел тебе его рассказать, и он потрясающий, ясно? Так ты со мной? Или уже в штаны надул цикл? Не надо. Ты запальнешь! Каждый завтра!